Часть пятая. Поединок. Бархатная тьма. Он лежал на гладких досках, казавшихся мягкими, как перина. Неба не было, но и потолка не было тоже. Когда топор коснулся шеи длинным, холодным, как змея, лезвием, неужели права была одноглазая старуха, нянчившая его в раннем детстве? Неужели после смерти действительно наступает новое? Гладкие доски... Постой-ка, разве не говорила одноглазая нянька, что тело остается на земле, чтобы его похоронили? Разве способна моя душа ощущать эти уютные доски? Это заботливое со всех сторон идущее тепло. Вот сквозняком потянуло. Небо, да где же я? Ласково потрескивает поленья в очаге. Здравствуй, Маран. Кто сказал здравствуй? Разве могу я здороваться сам с собой? Тихий смех. Я слышал уже этот смех, но тогда я чего-то боялся его, а теперь... Руал пошевелился, тело слушалось, и ни боли, ни страха. Свет. Откуда свет? Вот, от очага. Еще сбоку, ниоткуда. Два широких луча, кругами ложащиеся на доски. И выпукло проступают мельчайшие неровности и квадратные шляпки гвоздей. Он помедлил и встал. Огляделся... пытаясь привыкнуть к полумраку. Клетка, паяцы, град гнилых овощей, плаха. Когда это было? Год назад? Минуту назад? Осторожно двинулся вперед, раздвигая прозрачные ткани, каскадами спускающиеся сверху. Искал, высматривал, почему-то уверенный, что обязательно найдет того, кто... Не ищи, Маран! Он вздрогнул и остановился. «Не ищи, Маран! Я здесь! Я в тебе! Я уже отчасти ты!» «Кто ты?» «Твоя суть! Ты избран!» «Кем?» «Судьбой! Силой! Не делай удивленные глаза! Ты знал об этом раньше! О чем ты думал? Когда был мебелью в доме того, кто твоих ногтей не стоит. Потрясенный, Руал касался ладонями жестких, веером не спадающих из темноты кружев. Кто-то говорил с ним изнутри, совсем так же, как тогда на дороге, когда казалось, что сходишь с ума. Небо, да я же с ума сошел. Только безумная фантазия способна создать, извлечь из небытия это место. Голые доски, сбоку стены... каскады, веера тканей, а там вот, посреди ровной площадки, трещит поленьями обыкновенный домашний очаг. Я брежу, я помешан. Тихий смех. Ты долго был помешан. Ты горевал о потере магического дара, а тебе уготовано было могущество, в сравнении с которым сила колдуна — смешная и нелепая игрушка. А теперь ты сомневаешься? Ты так свыкся с ролью жертвы. Загляни себе в душу, Маран. Ты увидишь там меня. Ильмаранину стало страшно. Нет, не бойся. Бояться будут тебя. Тебя, избранника. А ты избранник, и ты это знал. А ведь действительно знал. Знал, когда меня привязали к седлу и тащили за лошадью много верст, поддавая охоты кнутом. Знал, когда меня пороли, и знал, когда раздавленным червем корчился в гнилой канаве. И когда оборванцем бродил по дорогам, и когда умирал с голоду, если кто-нибудь из жалости не давал мне куска хлеба. Я водился с этими ничтожными гнусными тварями в изобилии, заселяющими лицо земли. И я сделал им столько добра, а они отплатили мне подлостью и предательством, и гнилушками в лицо, и утробным воем забавляющейся толпы, и плахой. Одна большая, рыхлая, глумящаяся рожа. Небо, чего же вы достойны? С них и спрос невелик. Вспомни других. Судорога прошла по телу Марана. И воочию, совершенно ясно, он увидел прихожую, с двумя уродливыми рогатыми вешалками, справа и слева от двери. И как они сучат руками крючьями и раздевают рты. круглые дырочки сучков на полированных стойках. И молят, молят о пощаде. Легиар. Эст. Легиар. Меня одолели. Меня растоптали. Меня вышвырнули, не удостоив взгляда. Меня сочли смиренным и беспомощным. Сбросили со счетов, изъяли из колоды, в яму, в дерьмо, в безвестность, в осознание, что от смерти моей ничего, ничего не изменится. Раздавили походя, как букашку на дороге, размазали по земле и забыли. Остался комок слизи, жалко скулящий, подергивающийся комок. Ты вспомнил, Маран. Теперь ты вспомнил. Но страх и ненависть магов бессильны. При всем желании им не удалось превратить тебя в ничто. Они только капли мутного человеческого моря, в то время как ты рожден повелевать, вершить, подчинять. Они поплатятся. Чего же ты хочешь? Не сразу. Послушай, мир меняется. Перемены эти благотворны. Ты поможешь миру, и ты поможешь себе. Твое могущество на пороге, но оно не войдет без твоей помощи. Открой дверь. Дверь? Открой дверь в конце коридора. Я войду. Так кто же ты? Твоя суть. Настоящий ты. Открой, и я войду в мир. Маран чувствовал, как окатывают его с головы до ног горячие ледяные волны. Колотилось сердце, колотилось не в груди, а будто бы в горле. Плясал перед глазами огонек очага. «Зачем тебе в мир? При чем тут я?» «Избранник, я несу тебе власть. Мир почувствует тяжесть этой власти. Он заплачет сначала, но и плача прославит тебя. Открой же дверь!» «Так ты хочешь...» Хочешь, чтобы я впустил в свой мир чужака? Смех. А ты? Ты разве не чужой в этом мире? О, этот бездарный слепенький мир, убивающий лучших. С чего ты взял, что он твой? Этот мир не стоит тебя. Что он? Какие законы управляют стадами мелочных, подленьких, недалеких людишек? Маги темнят себя господами и властителями, но вдумайся, чем они отличаются от прочих? Маги. Тут он уместен как нигде более. И повесил тяжелую шубу на мои скрюченные пальцы. Ты, может быть, считаешь сей миропорядок непогрешимым? Может быть, это единственно возможный миропорядок? А разве можно выбирать? Подойди к очагу. Выбравшись из путаницы кружев и мешковины, он шагнул к очагу, надежному и уютному. Очаг был аккуратно обложен крупными светлыми камнями, прокопченный вертел над ним пустовал. Но огня-то, оказывается, и не было. Только скомканная красная бумага да мерцающий свет. Руал коснулся камня ногой. Тот поддался, легкой, пустой изнутри. Обойдя кругом, Ильмаранин с ужасом убедился, что такой настоящий и простой очаг выглядел с изнанки жалко и неестественно. «Вещи имеют две стороны. Видишь?» И каменное кольцо очага, и сам очаг рассыпались прахом, превратились в гору мусора. «Тоже ожидает мир». Поскольку мир несовершенен. Свет же, из очага исходивший, не исчез, а стал сильнее. И в этом свете Руал разглядел совсем рядом, в нескольких шагах, край черного провала без дна. А сбоку, там, где не было тканей, голую стену и узкий коридор. Видишь? В конце коридора дверь. А за дверью жизнь, власть, новое время. Чья власть? Твоя. А ты? Чего хочешь ты? Какова твоя доля в этой власти? Глупыш. Меня не будет. Когда ты откроешь дверь, меня не будет. Потому что я стану тобой. Ты же станешь мною. Ни звука, ни дуновения не доносилось из разверстой в двух шагах бездны. Не двигались косые лучи света, кругами ложащиеся на доски. Кем я только не был. Был вешалкой, был знахарем и гадальщиком. Был червяком, был бродягой. Ну и лава из вулкана тоже был, помнишь? Теперь ты хочешь, чтобы я примерил новую личину? Не личину. Суть. Суть. Руал тряхнул головой. Темнота. Темнота, тишина. Тот, кто говорил с ним изнутри, все это снова показалось наваждением, бредом. Я не хочу быть тобой. Я не хочу быть никем, кроме себя. Ясно? А сейчас дай мне уйти. Я устал. Смех. Уходи. Пожалуйста. Топор занесен. Все это время топор занесен. Да что там? С момента твоего рождения. С первого слабого крика. Все топоры в руках всех палачей этого мира ищут твою шею. Иди же! Руал шагнул в сторону, и тут же огромное лезвие исполинской секиры обрушилось сверху из бархатного небытия, обрушилось и вонзилось в доски. Он отшатнулся. Лезвие подрагивало, отражая свет мутными запятнанными черными боками. «Этот мир полон палачей. Все палачи ищут твоей шеи, Маран!» Руал, стиснув зубы, ринулся в темноту гигантских портьер. Под ногами его распахивались квадратные дыры. Он едва успевал шарахнуться и, отшатываясь, видел над ней их чудовищные зубчатые механизмы, подрагивающие словно живые. Петли кружевных гирлянд захлестывали его, сбивали с ног. Задыхаясь, он вырвался из душного тряпичного плена и снова оказался там же, на дощатом голом пятачке, на краю бездны. «Маран, ты не понял. Они убьют тебя, Маран. Такие, как ты, родятся раз в тысячелетие». Он потер подбородок, где была ссадина от удара расписную, как барабан, колоду. «Ты один можешь дать плотину мутному человеческому потоку. Тебе дано обуздать это половодье нечистот, пятнающее землю, и ты сдашься?» «Я сроду не сдавался, я эльмаранин». «Ты не сдавался, но они сдадут тебя палачам». Уродливый круглый предмет, подпрыгнув, выкатился из темноты. У Руала волосы встали дыбом. Это была голова, человеческая голова с еще живущими, безумно выпученными моргающими глазами, со сжимающимися трепещущими артериями, из которых хлестала пенясь густая кровь. Голова замерла, наконец. Глаза последний раз дернулись и остановились. И в этом страдальческом мертвом изуродованном лице Руал узнал себя. «Это тебе уготовано, Маран. Ты снят с плахи, чтобы открыть дверь. Стоя на пороге сокровищницы, не время плакать о тряпичной кукле. Иди! Судьба! Власть! Могущество! Месть! Что хочешь!» Он с трудом оторвал взгляд от страшной головы. «Что я хочу? Что значит власть, по-твоему?» «Ты спрашиваешь? Ты, который был лавой!» Качнулся пол под ногами. Все вулканы мира извергали его. Он несся по немыслимым колоссальным пространствам, сжигая или щадя. Все тучи гремели им, как громом. Потоками дождя он топил или спасал. Он был тайфуном в море. Он был самумом в пустыне. Он был всеми ураганами на свете. Он вырывал из земли вековые деревья и сотрясал, играя, горы, тоже бывшие им. Он был каждым строгим учителем в каждой сельской школе, учителем с пучком розок и длинной деревянной линейкой. Он был чумой, и имя его вселяло ужас. Из тысячи жертв одну на выбор он щадил. Все трясины на поверхности земли, смертоносные омуты и водовороты, затягивающие непослушных и ленивых детей. Помыслы смертных, понятные ему как детский стишок, вызывали улыбку. Их борьба с каждодневным умиранием достойна была снисходительного вздоха. Всеведение, всемогущество. И вдруг костер среди чисто поля. У костра вспыхнуло лицо, сердце забилось, как пойманный звереныш. спутанные темные волосы, обнаженные плечи, несмело протянутые к нему руки. Ящерица. Небо. Что со мной? Все вулканы мира извергали их, слившихся в одном потоке лавы. В грохоте молний они одним дождем падали на землю. Следуя их прихотям, чередовались приливы и отливы. Два вихря свивались кольцами, сносили крыши и сотрясали горы, которые, как мячиком, они перебрасывали солнце. Рассвет, закат. Ящерица, это я, Маран, ты слышишь? Тихая река, две форели в лунном свете. Огонь в печурке. Спят, посапывая, их дети. Приживистое дыхание на его лице, влажная теплая кожа, подступающие сладкие судороги. Он — нежность до кончиков волос. Она — сплошная, всеобнимающая нежность. Король и королева на одном троне. Властелин и властительница. Ты хочешь этого, Маран? Но у нее ребенок. Как же можно? Пауза. Маран, ты в своем уме? Ты понимаешь, о чем идет речь? Не понимаю. А что ты хочешь сделать с этим миром? Он не нравится тебе. Мне тоже не очень нравится. Что же, сжечь? Вытравить? Как ты с ним поступишь? Ты поступишь. Это будет твой поступок, Маран. Хорошо. Как я с ним поступлю? А как поступает садовник с диким, заброшенным садом? Тебе понадобится и нож, и топор. Множество веток будет отсечено. Но сад возродится, и садовник будет доволен. Он медлил. Чему же расти в этом возрожденном саду? Решает садовник. Садовник мудр и справедлив. Решает садовник. Но разве можно исправить неисправимое? Новое поднимается на пепелище. Из хаоса родятся порядок и гармония. Сделай это, Маран. На пепелище? Как пересохли губы, как кружится голова. Да, я согласен. Говори, что делать. Бездна отозвалась шорохом, похожим на отдаленные аплодисменты.